Глава 7. Следующий день – судный. Не в смысле, что все умерли, а в смысле, что это тот самый 10-й день, в который Азамат вершит суд над добрыми гражданами. Посторонние в тронный зал во время суда не допускаются, а я вообще изо всех сил стараюсь не показываться вблизи дворца по этим дням, потому что все муданжцы твердо уверены, что меня, в отличие от Азамата, можно подкупить или хотя бы разжалобить. На мой взгляд, разжалобить Азамата иногда даже проще, а подкуп – это вообще смешно при моем-то доходе и лавине подарков, которые регулярно сходят из тех же самых добрых граждан. Поэтому, когда Азамат утром, облачившись в черно-алый диль, уходит на работу, я беру родичей под локотки и тихо-тихо мигрирую на окраину города, к стадиону, где в судный день собирается внушительных размеров базар с окрестных ферм и мастерских. Мама с братом представляют собой вид турист обыкновенный. Гавайка, шорты, панама, камера. Что продавцы, что покупатели забывают про товар и дела, неотрывно разглядывая странную немолодую женщину в голубых облегающих бриджах со стразами и лилово-желто-клетчатой рубашке с коротким рукавом. «Мам, ну я же говорила, тут женщины в штанах не ходят!» Ворчу я, щелчками пальцев возвращая внимание торговца к золотым орлейским цитрусам, которые того и гляди растащат мальчишки. «Так у меня ни одной юбки нет, тем более жарко, я ляжки сотру». «Ну, правильно, а так все будут пялиться». «Ну и пусть! О, гляди, какой колоритный!» Мама ввела в ступор очередного встречного покупателя, приподняла с обширной груди камеру и запечатлела надуменное выражение на лице очередного типичного индейца. «Лиза, гляди, какие тут штуки!» – орет мне с другого конца базарной линии Сашка. Я подбегаю поближе. Теперь пялятся уже на меня. Императрицам бегать не положено. Вот нет бы маме с Сашкой вместе ходить. Нанять, что ли, пастуха какого-нибудь за ними следить? А то еще потеряются или поругаются с кем-нибудь на почве непонимания. «Чего у тебя?» – спрашиваю. «Гляди, тут полевые жаровни с какими-то светящимися камнями. Говорят, вечные. Я такую на дачу хочу, на случай, если электричество отрубят». «Они не вечные. Их надо раз в несколько лет заряжать от магнитного поля муданга. Точнее, не знаю, такие маленькие, может, и чаще. И зажигающий механизм снашивается». «Все-то тебе мечты порушить!» – ворчит Сашка. Базарный гомон сзади внезапно становится громче. Я оборачиваюсь, ожидая худшего. Судя по всему, мама где-то потеряла панамку и явила любопытным взглядом золотые кудри. Я утираю пот со лба и тащусь назад. «Золотые волосы!» – говорят вокруг. «Неужто это жена императора?» «Да нет! Она вон идет, глядите. Откуда знаешь, что это, а не та? Сосед ее видел, говорил, тощая. Леска, гляди, какие тут пояса, шнурочки, тесемочки». Мама роется в корзине с моточками. «Они называются гизики», — говорю. Потом поворачиваюсь к продавцу, который при виде меня согнулся в поклоне куда-то под прилавок. «Здравствуйте. Извините за шум. Моя мать впервые на муданге». «Мать жены императора!» Проносится по толпе благоговейный шепот. Я слышу с нескольких сторон слово «богиня» и тяжело вздыхаю. Народ муданга твердо уверен в моем родстве с Укунтанив. А тут, понимаешь, мать, что сейчас будет? «Берите, берите!» Продавец принимается лихорадочно выгребать из корзины свои гизики и осыпать ими маму. «Все берите!» «Успокойтесь, не надо, ей так много не нужно!» Пытаясь утихомирить его я. «Чего он?» – отшатывается мама. «Ругается?» «Нет, он хочет тебе их подарить». «Куда мне столько?» – ужасается мама и, сильно коверкая слова, пытается объясниться по-муданжски. «Хватит! Выбрать! Я выбрать!» Через несколько минут мама выбрать не только гизики, но и платки, сапоги, ларцы, платья, заколки, камни, золото и даже книги, которые ей уж вовсе ни за каким рожном не сдались. Ну ладно, пусть. пусть теперь не говорит, что у нее юбки нету. Я понимаю, что безопаснее отойти в сторонку и подождать, пока население угомонится, так что быстро научаю маму говорить «благословляю» по-муданжски и отваливаю за угол в тенек. Сашка уже давно где-то растворился, надо ему позвонить. «Хатон-хон!» – отвлекает меня кто-то от розыска Сашкиного телефона в мобильнике. Я безрадостно поднимаю голову, но, к счастью, это Арон. «О, привет!» – я искренне радуюсь. «Ты тоже тут торгуешь?» «Да вот, пришлось. Обычно у меня на базаре продавец стоит, а сегодня ему в суд было надо, не пропускать же базар». Арон стоит в хорошо затененной палатке из шкур, и на стенах ее развешаны шкуры, и на полу разложены, а на них расстелены всевозможные перины девшир и разбросаны подушки. «Заходите посидеть», — приглашает Арон. «Я вам холодненького налью, вы мне покупателей привлечете». «Да ладно, можно подумать, у тебя их и так мало». Усмехаюсь, но в палатку захожу, оставив сандалии у порога. «Все же знают, что ты брат императора». «Знать-то знают, но одно дело знать понаслышке, другое своими глазами видеть. Вот, присаживайтесь на подушечку, держите». Он протягивает мне крышечку от термоса с ледяным соком водопадного дерева. Это такие мангры, которые растут по берегам водопадов, запуская корни в падающий поток. Сок у них почти чистая вода, только с легким приятным привкусом, очень здорово утоляет жажду. «От Азамата ко мне теперь странные клиенты приходят», продолжает Арон, пока я смакую живительную влагу. «Дней дюжину назад приходил один горец, купил полсотни девшир». Я чуть не поперхнулась. «И нашлось у тебя полсотни?» «Найтись-то нашлось, но он затребовал лучшие, так что пришлось быстро новых наделать. Лучших-то у меня 250 только было. Я сначала подумал, он постоялый двор обставлять собрался. Но лучшие-то дорогие, их для себя берут, да для жены. Потом, думаю, может, женщину умащивать подарками хочет. Да уж очень в странном месте та женщина живет. Потребовал он девшир ему доставить в караул. Представляете, Хатон-хон? Нормальный человек сначала бы даму свою из этого жуткого места вывез, а потом уж подарки дарил. И говорил так чудно. Горцы они, конечно, все чудные, но этот и правда как будто с самих черных гор спустился. Хоть там вроде и не живет никто. Правда, после того, как командир Кудряш сквозь них прошел невредимым и отряд провел, не так люди боятся. Но и то мне пришлось поискать ребят, которые согласились бы туда товар отвезти. Кто он такой, Змеелов этот? Вы его знаете? Видела пару раз, пожимаю плечами. Азамат сказал, он странствующий охотник. Он у нас ночевал как-то, и очень ему наши девшир понравились. Вот Азамат его к тебе и отправил. Я думаю, он для себя брал все полсотни. Я пригибаюсь и прикладываю ладонь ко рту, чтобы якобы по секрету рассказать сплетню. Ты бы видел, сколько он ест и выпить может больше, чем нормальный человек. И вообще, я слышала, что он в безлунные ночи превращается в великана и прыгает по пикам гор, как по камушкам. Арон благоговейно выдыхает в бороду. В глазах его сверкает азарт заядлого сплетника. Конечно, сказку эту я только что сама сочинила, но она вполне в духе того, что муданжцы могут напридумывать про незнакомого странного человека. А Ирлик, думаю, не обидится. Он, как мне показалось, любит мистификации. «То-то ему столько девшир нужно, раз он великан», — догадывается Арон. «Кстати, не исключаю, что так и есть. От увлекательного занятия наблюдения за Ароном меня отрывает Алтангирел, который стремительно влетает в палатку и хватает меня за руку. Лиза, беда! Твоя мать встретила Аравата!» Арон так пугается при упоминании отца, как будто речь идет о лесном демоне. И это после Ирлика-то? Я начинаю лихорадочно соображать, чем эта встреча может обернуться. Погоди, Алтангирел, она ведь про него ничего не знает. Она, может, и не знает, но они уже познакомились. Как они могли познакомиться, если мама не говорит по-муданжски? А так он подошел и принялся ее распекать за то, что одета неприлично. Ему говорят, это же мать жены императора. Так он еще вдвое громче ругаться стал. У меня появляется нехорошее предчувствие. И что мама взяла с ближайшего лотка фигу и сунула ему в рот. Лиза, увела бы ты ее от греха. Если я там появлюсь, будет только хуже. Я-то понимаю, что Арават говорит. Ладно, пошли подкрадемся. Мы оставляем взволнованного Арона в палатке, а сами тихонько пробираемся за дами к нужной линии и укрываемся за прилавком очень толстого торговца книгами, безмятежно храпящего на хлипком складном стуле. Мама с Араватом стоят в кругу зевак, но с нашего ракурса мало кто смог втиснуться между прилавками. Так что кое-что видно. Муданшцы наперебой, даже частично на всеобщем, пытаются объяснить маме, кто перед ней. Наконец мама светлеет лицом. «А, так ты батя Азамата!» Арават хмурится и неуверенно кивает. Выглядит он неважно, но лучше, чем когда я его в последний раз видела с отбитыми почками. «Ну, это ж совсем другое дело!» – трахтит мама. «Извиняюсь, кто ж знал?» Она дружески похлопывает Аравата повыше локтя. До плеча-то не дотянуться. Он несколько теряется и делает шаг назад, явно восприняв этот жест как агрессивный. Но мама с широченной сияющей улыбкой хватает его руку и тепло пожимает. «Приятно познакомиться. Я Ирма. Ирма, понимаешь?» «Я», — она тычет пальцем в декольте, — «Ирма». «Арават», — с отвращением цедит он. Я прыскаю со смеху. «Это ж надо такую рожу скроить!» «Чё ты ржёшь?» — шепчет Алтангирел, пихая меня локтем в спину. «Они ж сейчас подерутся!» «Не, мам решил мириться!» «Она что, не поняла, кто он?» «Поняла, но она не знает, что он сделал. Я ей ничего не рассказывала про отношения Азамата с отцом». Алтангирел облегченно выдыхает мне в затылок. Я отползаю чуток в сторону. А то он сейчас нагнется и вообще на меня ляжет. Мама тем временем суетливо осматривается, что-то замечает и говорит «Ага!», после чего довольно бесцеремонно сучает Аромату подержать свою сумку. Он только стоит, обтекает, не понимая, что с ними делать. Мама же, прижимая к себе что-то пестрое, решительно направляется к закрытой палатке, где продают ткани и нитки, и ныряет под полок. Через пару минут она появляется обратно, выреженная в невероятной пестроты юбку, подозревая, что прямо поверх бриджей. Лицо Аравата приобретает торжествующее выражение, но ненадолго. Мама выуживает из сумки камеру, сучает ему и отходит к стенке палатки позировать. «Ну, щелкни, там все просто, кнопочку нажал и все. Тебя наверняка нельзя фотографировать», – бормочет Арават, пытаясь разобраться в надписях на чужом языке. Кто-то из толпы гогочущих зевак приходит ему на помощь. Я закрываю глаза, растопыренные пятерней. «Мама!» Тем временем мама решает, что индивидуальных портретов с нее хватит, и тянет Аравата за рукав. Тот чуть не спотыкается об сумке, но послушно тащится к палатке, где мама встает с ним в обнимку, как с картонным Микки Маусом, и просит кого-то из толпы щелкнуть их вместе. «Я хочу эту фотку. У Аравата на ней должно быть такое выражение». «Слушай, Алтангирел, пошли отсюда», — шепчу я, давясь от хохота. «Я больше не могу на это смотреть. Ничего хуже уже не случится». «Думаешь?» — сомневается Алтоша. «По-моему, она еще далеко не исчерпала свой потенциал». «Ну и шакал с ним». Арават сам нарвался. По делам ему. «Все, я ухожу. У меня еще брат неизвестно где». Алтангирел спадает с лица. Сашка обнаруживается в лавке кузнеца за приобретением кованых головоломок. Не в смысле, что череп проломить можно, а в смысле, что надо всякие металлические петли расцеплять. Мы еще некоторое время гуляем по рынку, старательно обходя тот участок, где я оставила маму. К счастью, Сашка никаких ужасов не натворил, только научился вязать хитрые узлы из тех, что на дверь вешают. Мы обедаем деликатесным змеиным мясом, которое в базарные дни привозят из Имбилча. А потом я показываю Сашке нашу почту. Мы стреляем в тире, качаемся на канатных качелях. Сашка катается на лысом островном пони. Ближе к вечеру, когда мы сидим на склоне горы и любуемся закатом, к нам подъезжает Алтангирел на Эцегановой служебной машине с мамой на заднем сиденье и отвозит ко дворцу. «Ну, как прошел твой день?» – осторожно спрашиваю маму. «Ой, супер! Мне столько всего подарили, а я еще столько всего купила, а потом случайно встретила твоего свекра. Представляешь? Ну, мы с ним пофоткались, сходили в кафе, я ему всяко расписала, как мне Азамат понравился. Но, слушай, какой же он старый. А еще, говорят, на земле люди поздно детей заводят. Ну да ничего, крепкий дедок. Все мое барахло до машины дотащил». Сашка вопросительно косится на меня. «Молчи», – цежу я, скосив рот в его сторону. Мы тормозим у дворца, и я кликаю слуг выгружать мамины приобретения. Сашка смотрит на меня как-то осуждающе. Дескать, совсем зажралась. Сумки можно было и самым вынести. «Еще не хватало мне на глазах у всего дворца сумки таскать», – ворчу. «Мне вот Алтоша потом вломит по первое число за непочтительное отношение к императорской семье». Алтангирел задерживает меня у входа. «Ну, чем там дело кончилось?» – спрашиваю. «Мама сказала, что они в трактир вместе сходили». «Да, я так понял, она очень хвалила Азамата». «Как ты это понял, если она только по-нашему говорить умеет?» «Не знаю. Я потом с Араватом парой слов перекинулся, пока она в машине устраивалась. Он такой был угнетенный». Я фыркую смехом. Я думаю, она произвела на него сильное впечатление. Из дверей выходит Азамат и устало потягивается. Потом замечает нас. «Привет! Что вы все по углам шушукаетесь?» — хмурится он. «Да так, тут, видишь ли, Арават попал в лапы Лизиной матери». «О боги!» — пугается Азамат. «И что?» «Ничего, все живы», — пожимаю плечами. «Пойдем в дом смотреть фотографии для семейного альбома». Фотки удались. Над некоторыми даже Азамат хохотал. Когда мы укладываемся спать, Азамат так ластится, что мне сразу становится ясно, нервничает. Дело не в том, конечно, что он только тогда и ластится, когда нервничает. Он вообще очень ласковый. Но вот это стремление спрятаться у меня под мышкой я уже однозначно идентифицирую. Я ему рассказала в лицах подсмотренную сценку из дурацкой комедии с участием моей маман. И он вроде бы даже посмеялся. А теперь вот опять запереживал. Включаю ночник и выжидающе смотрю. Азамат выключает ночник и вздыхает. «Думаешь, твоя мама могла как-то на него повлиять?» Пожимаю плечами у него под рукой. «Я вообще не знаю, как он мог хоть что-то понять, что она говорила». «У нее очень выразительные мимика и жесты», — усмехается Азамат. «Ребята говорили, что на корабле она легко все объясняла на пальцах, вообще без слов». «А отец не дурак, в свое время очень увлекался всякими графическими загадками. Уж понял, наверное, что именно она ему сказала». «Тебя очень хвалила». Азамат снова вздыхает. «Тогда это вряд ли что-то изменит. Меня теперь все хвалят, и ему это все равно. Если уж даже то, что ты за меня вышла и выносила моего ребенка, его не поколебало, то я вообще не знаю, что он еще может. Но императорство-то его проняло, хоть и не до конца». «Да, но, боюсь, большего я уже не достигну. Он теперь, кстати, на Арона злится, что тот мало чего добился в жизни». «То есть теперь ты у него любимый сын, что ли?» «Да непонятно. Мне кажется, ему Ароновы дети не нравятся. Я от них тоже не в восторге, честно тебе скажу». Азамат пожимает плечами. Я чувствую это, потому что его рука елозит под моей головой. «Давай спать», — говорит он. «Суд — дело утомительное. Хоть мне и нравится, а завтра полетим на дол».